Ораторский прием. 13 человек совхозных, молодых мужиков и холостых парней направили на Кубы, на лесозаготовки. На 3-4 недели, как управиться с нормой. Старшим назначили Александра Щеблетова. Директор совхоза, напутствуя отъезжающих, пошутил. «Значит, Щеблетов, ты, значит, теперь Христос, а это твои апостолы». Апостолы засмеялись. Христос сдержанно с достоинством улыбнулся. И тут же в конторе показал, что его не зря назначили старшим. «Сбор завтра в 7:00 возле школы», — сказал он серьезно. «Не опаздывать, ждать никого не будем». Директор посмотрел на него несколько удивленно. Апостолы переглянулись между собой. Щеблетов сказал директору «До свидания» и вышел из конторы с видом человека, выполняющего неприятную обязанность, но которую, он понимает, выполнять надо. «Вот, значит, чтобы все было в порядке», — сказал директор. «Через недельку приеду, попроведаю вас». Апостолы вышли из конторы и, прежде чем разойтись по домам, остановились покурить в коридоре. Потолковали немного. «Щеблетов-то, понял? Уже хвост трубой. Да, любит это дело, оказывается. Разок по букварю угодить чем-нибудь разлюбит», — высказался Славка Братусь, маленький мужичок с маленьким курносым лицом, муж горбатой жены. «Ты лучше иди делай восхождение на Эльбрус», — мрачновато посоветовал Славке Борис Куликов, грузный, медлительный, славный своим бесстрашием, которая дважды приводила его на скамью подсудимых. «А ты иди похмелись», — огрызнулся Славка. «Золотые слова!» — прогудел Борис и отвалил в сторону сельмага. Разошлись и все кто куда. В 7:00 к школе пришел один Щеблетов. Он был в бурках, в галифе, в суконной москвичке, полупальто на теплой подкладке с боковыми карманами, в кожаной шапке. Морозец стоял крепкий, Щеблетов ходил около машины скрытым верхом, старался не ежиться. Место он себе занял в кабине, положив узел на сиденье. Щеблетов Александр Захарович, 40-летний мужчина из первых партий целинников, оставшийся здесь, кажется, навсегда. Он сразу взял суду и поставил домик на берегу реки. В летние месяцы к нему приезжала жена, или кто она ему, непонятно. По паспорту жена, на деле, какая же это жена, если живет с мужем 1,5 месяца в году? Сельские люди не понимали этого, но с расспросами не лезли. Редко кто по пьяному делу интересовался. «Как вы так живете?» «Так», — неохотно отвечал Щеблетов. «Она на приличном месте работает, не стоит уходить». Темнил что-то мужичок, а какие мысли скрывал. Бог его знает. За эту скрытность его недолюбливали. Он был толковый автослесарь, не пил, правильно выступал на собраниях, любил выступать, готовился к выступлениям, выступая, приводил цифры, факты. Фамилии, правда, называл осторожно, больше напирал на то, что «мы сами во многом виноваты». С начальством был сдержанно вежлив. Не подхалимничал, нет, а все как будто чего-то ждал большего, чем только красоваться на доске почета. Старшим его назначили впервые. «Не спешат, друзья», — сказал Щеблетов. «Придут», — беспечно откликнулся шофер и сладко с хрустом потянулся. И завел мотор. «Иди погрейся, что там топчешься». «Придут-то я знаю, что придут». Щеблетов полез в кабину. «Но было же сказано в 7:00». «Сейчас придут. Ты за бригадира, что ли?» «Да». «Сейчас придут. Вон они». Стали подходить апостолы. Щеблетов вылез из кабины. «Друзья!» Он выразительно постучал ногтем указательного пальца по стеклышку часов и покачал головой. «Успеем!» — успокоили его. Куликов пришел последним. Он, видно, хорошо опохмелился на дорожку, настроение приподнятое. «Здорово, орлы!» — приветствовал он всех. И отдельно Щеблетову. «Но не те, которые летают, а которые...» «Залезайте!» — несколько брезгливо оборвал Щеблетов. «Залезем! Куда мы денемся?» — гудел Куликов, не замечая брезгливости Щеблетова. «Залезем! За милую душу!» «Ко всем обращаюсь!» — возвысил голос Щеблетов, глядя в кузов через задний борт. «Чтобы вот такого больше не повторялось!» У апостолов вытянулись лица. Чего не повторялось? «Я предупредил вчера, отъезд в 7:00. Сейчас без четверти 8. Каждое опоздание буду фиксировать. Ясно?» Апостолы молчали, смотрели на Щеблетова. Щеблетов не стал дожидаться, пока они своими челдонскими мозгами сообразят, что ответить. Скрипучий повернулся, кашлянул в кулак и пошел в кабину. «Поехали!» «Поехали!» «Куликов частенько закладывает?» Поинтересовался Щеблетов, как интересуются властью наделенные люди, никак не угрожая пока, но и не убирая в голосе обещающую интонацию заняться в дальнейшем этим Куликовым. «А ты спроси у него», — невежливо ответил шофер. «Он ответит. Что за манера справки наводить? Рядом же человек, живой. Спрашивай». Щеблетов промолчал. Смотрел вперед на дорогу, серьезный и озабоченный. На выезде из села у чайной в кабину застучали. «Чего они?» — встревожился Щеблетов. «Погреться хотят». Шофер подрулил к чайной. «Это здесь тепло, а в кузове продерет, дорога длинная». «Не останавливайся», — строго сказал Щеблетов. Шофер посмотрел на него, засмеялся, ничего не сказал, вылез из кабины, крепко хлопнув дверцей. Из кузова выпрыгивали, весело галдели, направляясь к дверям чайной. Щеблетов вдруг тоже выскочил из кабины и, скорым шагом обогнав апостолов, зашел в чайную. Чайная только открылась, в ней еще было прохладно, но в углу с гулом и треском топилась печь, пахло дымком и отогретыми сосновыми поленьями, которые большой кучей лежали перед печкой и парили, и порог тот, плавно загибаясь, уплывал в приоткрытую дверцу. Буфетчица Галя, аппетитная женщина, улыбчивая, черноглазая, увидев в окно знакомых мужиков и парней, сказала весело: «Арава идет». Она удивилась, когда Щеблетов, стремительно подойдя к стойке, приказал: «Водку не продавать, в крайнем случае по стакану красного». Ввалилась арава. Загалдели. Кто-то вслух прочитал укоряющую надпись на большом щите. «Напился пьяный, сломал деревцо, стыдно людям смотреть в лицо». Над надписью рисунок. Безобразный алкаш сломал тоненькую березку и сидит, ни на кого не глядит. «Горюет! Жалко!» «Тут голову сломаешь, и то никому не жалко», — сказал Борька Куликов, отсчитывая на огромной ладони рубль с мелочью на стакан водки. С Галей весело здоровались, рылись в карманах. «Мужики, а водки не велено вам продавать?» Хитрая Галя нарочно сказала это громко, чтобы сразу все слышали. «Кто?» — спросили в несколько голосов. «А вот, товарищ. Я не знаю, кто он над вами. Не велел продавать». «Друзья», — обратился ко всем Щеблетов. «Разрешаю по стакану красного. Традиции перед дорогой не будем нарушать, но обойдемся красненьким». Борька Куликов как считал на ладони мелочь, так, не поднимая головы, уставился на Щеблетова. Никак не мог уразуметь, что он такое говорит. «Чего, чего?» «Водку пить не разрешаю». Борька сунул деньги в карман и двинулся на Щеблетова. Так примерно он зарабатывал себе срок. Причем его не интересовало, сколько перед ним человек, один или семеро. Щеблетова подхватил под руку Иван Чернов из мужиков постарше и повел из чайной. На крыльце Щеблетов вспомнил, что он тоже, черт возьми, мужчина, отнял руку. «А в чем дело вообще-то? Он что, чокнутый на одно ухо?» «Пошли», — сказал Иван, увлекая его к машине. «А то он так чокнет, что получится на два уха. Садись в кабину и сиди. И не строй из себя. По 150 все выпьют. Я тоже». «Что, дома, что ли, не могли выпить?» «Дома не могли. Тебе хорошо, один живешь. Сиди и не рыпайся, лучше будет». Почти всю дорогу потом Щеблетов молчал, смотрел вперед. В кузове Борька Куликов орал: «К нам в гавань заходили корабли. Уютно и прекрасно наша гавань. В таверне веселились моряки и пили за здоровье атамана». «Валенок сибирский!» — зло и насмешливо прошептал Щеблетов. «В таверне! Хоть бы знал, что это такое!» А в кузове угрожающе нарастало. «И в воздухе блеснуло два ножа! Эх, братцы, он не наш, не с океана! Мы, Гарри, посчитаемся с тобой!» Раздался пьяный голос атамана. «Посчитаешься, посчитаешься», — шептал Щеблетов. Как приехали на место, поскидали барахло в избушку, затопили печь, Щеблетов объявил: «Сейчас проведем коротенькое производственное собрание». Щеблетова приготовились слушать, расселись на нарах. «Собрание есть собрание, дело такое». Щеблетов положил на стол тетрадь, авторучку заранее приготовил, покашлял в кулак. «Я попрошу шофера пока не уезжать, отвезешь протокол». «Я думаю, что я его сам составлю». «Возражений нет?» «Валяй!» Щеблетов еще раз покашлял в кулак. «На повестке дня нашего собрания два вопроса. Буду по порядку. Первый вопрос — наша задача в связи с предстоящей работой по заготовке леса. Вы знаете, товарищи, что лес мы должны повалить, очистить от сучков, в общем, приготовить его к весеннему сплаву. Нам дается сроку 4 недели, месяц. В связи с этим я предлагаю взять на себя соцобязательство и повалить необходимое количество леса за 2,5 недели». «Вон как! Что это тебе, бабу повалить? Как получится, так получится. Для чего раньше времени трепаться?» Щеблетов помахал рукой, успокаивая мужиков. «Спокойно, спокойно. Поясню. Хоть мы и небольшой коллектив и находимся на приличном расстоянии от основной базы, это все равно остается наш коллектив со своей дисциплиной, со своей маленькой, но системой планирования. И нам никто не позволит ломать эту систему. Предлагаю голосовать». Проголосовали. Приняли. Перехожу ко второму вопросу. Продолжал Щеблетов, воодушевленный правильным ходом собрания. Вопрос о Куликове. В избушке стало тихо. Сам Куликов задремал было, пригревшись у печки, но тут встряхнулся, тоже уставился на Щеблетова. «Формулирую. Куликов сразу же, с первых шагов, неправильно повел себя в нашем коллективе. Я сам не святой, но существует предел всякому безобразию. Куликов об этом забыл. Мы ему напомним. Есть нормы поведения советских людей, и нам никто не позволит нарушать их». Щеблетов набирал высоту. Речь его текла свободно, он даже расстегнулся и снял москвичку. «Представьте себе другое положение. Мы дрейфуем на льдине. И среди нас завелся один субъект, который мутит воду. Все горят желанием взять правильный курс, а этот субъект явно тормозит и подбивает других. Ставлю вопрос честно и открыто. Что делать с этим субъектом?» «В воду!» — подсказал Славка Братусь. «В воду», — подхватил Щеблетов. «Для того, чтобы всем спастись и взять правильный курс, Необходимо вырвать из сердца всякую жалость и столкнуть ненужный элемент в воду. Потом, вспоминая это собрание, мужики говорили, что они не успели глазом моргнуть, опомниться. Врали черти. То есть не то чтобы сознательно врали, вводили в заблуждение, а отдавали должное быстроте, с какой Борька Куликов оказался возле Щеблетова и с вопросом «Это меня в воду?» навесил ему пудовую оплеуху. Щеблетов успел крикнуть «Дурак, это ораторский прием!» Но остановить Борькин кулак он не мог. Борьку остановили мужики, да и то, когда навалились все. Щеблетов уехал с шофером обратно в село и больше не приезжал. Приезжал директор совхоза, дал всем разгон, а Куликову сказал, чтобы он сушил сухари, и, дескать, будет суд. Но в субботу лесорубам привозили харчи и передали, что Щеблетов суд не подал, а подал директору протокол собрания, где в точности записана речь, за которую он пострадал.